Глава 11. Леший. В маленькой спальне, служившей заодно и складом, хотя нет, складом служил весь дом, в каждом углу что-то стояло, меня ждал леший. Он сидел на стареньком стуле и перебирал пальцами бороду. «Все нормально, Милан?» — встрепенулся он. «Что-то еще нужно?» «Все нормально, спасибо. Больше ничего не надо. Мы и так тебя, наверное, утомили. Упали, как снег на голову». «Последнее — это точно», — усмехнулся леший. «Слушай, я с тобой поговорить хотел». Он замялся, видимо, не зная, как начать. «О чем?» «О твоем возвращении домой. С Егором ты, значит, не пойдешь?» «За иглой?» — уточнила я, не став притворяться, что ничего не знаю и не слышала. «Да, за ней». «Нет, пусть идет без меня», — жестко отозвалась я. Обида снова встала в горле комом. «Милана, я правильно понимаю, что ты среди людей жила и ничего о себе настоящей и своей силе не знаешь?» — осторожно спросил леший. «Правильно. Я эту силу только сегодня получила. Или вчера, смотря сколько сейчас времени». «Тогда давай я тебе кое-что расскажу. Не знаю, в курсе ты или нет, но раньше жар-птиц активно истребляли». «Да, что-то такое слышала». «А знаешь, почему?» «Почему?» «Потому что они исполняют желания». «Но разве это плохо?» — возмутилась я. И тут же вспомнила, какое именно желание исполнила совсем недавно. «Думаю, ты уже поняла. Или, как минимум, начала догадываться. Желания исполняются любые, но не все из них хорошие. Более того, рядом с жар-птицей просыпаются самые плохие желания, те, которые невозможно было бы исполнить самому. Это такое чувство неприятное». Женя потер грудь. «Прям до зуда хочется попросить то, о чем мечтал. Знаешь, о чем бы я тебя попросил?» «О чем?» — настороженно спросила я. «Нам сюда, в Васюганские болота, чего только не сбрасывают. Начиная от нефтепродуктов, заканчивая ступенями ракет, запускаемых с Байконура. Я бы со всеми за это поквитался, и про браконьеров бы не забыл. Всех вредителей в нафь отправил, не задумываясь». Он говорил, а свечение вокруг него усиливалось, делалось ярче и отчетливее. Веточки в бороде стали почти материальными, как и ветви рога на голове. «Не бойся», — взял себя в руки леший. «Я так-то понимаю все. Да и вид мой мирный, людям не вредит. Пусть иногда и очень хочется. Но я с тобой и 2 часов не общаюсь. С Егором вы, наверное, намного больше времени провели». «Да», — подтвердила я, переваривая услышанное. «То есть людям из-за меня становится хуже?» «Не то чтобы хуже. Просто, как я и говорил, мечты у всех разные. У кого-то они добрые и светлые, а у кого-то злые и темные. Причем не обязательно все, но на свет выползают именно такие. Ты свет, Милана, и всегда будешь притягивать тьму». «Тогда понятно, за что жар-птиц не любили», — вздохнула я. «Но ведь мы можем выбирать, какие желания исполнять, а какие нет». «Можешь», — подтвердил леший. «Но добро и зло всегда за руку ходит. Вот опять мой же пример. Я же хорошего хочу. Заповедное место спасти, плохих людей наказать, чтобы другим неповадно было. Чтобы ракеты у нас тут не падали и египтилам воду не отравляли. Чтобы при добыче полезных ископаемых окружающей среде не вредили. Чтобы и без того прореженное поголовье уток не истребляли. Разве плохая мечта, а?» Он смотрел на меня с такой надеждой, как совсем недавно Кощей, и я передернулась, испугавшись. И поняла, что могла бы легко эту мечту осуществить. Внутри снова что-то заворочилось, заскреблось. Свет, висящий под потолком лампочки в патроне, тревожно замигал. «Так, стоп, стоп!» — Женя вскочил со стула. «Милана, немедленно прекращай! Мы не будем никого в нафь отправлять! Я продолжу писать докладные об обстановке и ловить браконьеров, чтобы им пусто было. В смысле, не надо, чтоб пусто. Пусть живут гады!» Я отряхнула головой, прогоняя наваждение. Положила руку на грудь, в которой медленно и нехотя затухал огонь. «Ты не представляешь, как мне сложно остановиться было», — признался Леший. «Даже уже немного жалею». Он неловко улыбнулся. «Ты хотя бы смог». Женя посмотрел на меня и снова сел на стул. «Егору сложнее было», — произнес он, глядя в пол. «Для него это слишком личное и болезненное. Так-то он неплохой парень. Просто сила досталась большая и сложная. А детство у всех Кощеев тяжелое. Видеть, как твой отец умирает, и знать, что это из-за тебя...» Леший передернулся. «Вы с ним давно знакомы?» «Да с детства. Я же местный. У меня до этого отец здесь работал. Он как раз лесничим был, пока ведомство не расформировали. Он сейчас в Томске, на заслуженном отдыхе от болот и комаров. А я вот...» Женя развел руками. «Принял эстафету». «И как вы познакомились? Я пока не очень понимала». «Так игла тут недалеко хранится, потому Кощеи сюда изредка наведываются, проверяют. Знания об этом от отца к сыну передаются. И не только об игле. Здесь ведь вход в их старые владения». «Какие владения?» «Как какие? Навь, конечно. Они все князья Нави, повелители мертвого мира. Изнанки, как ее еще называют». «Вход в Навь?» — похолодев, переспросила я. «Да уж, наша сказка становится все страшнее и страшнее». «Не пугайся», — улыбнулся Леший. «Все не так страшно, как кажется. Навь, она тихая и спокойная. Ничего оттуда не лезет, как многие думают». «А где именно она находится?» «В болотах. Васюганские болота — это и есть Навь. Или ее часть, я подробностей не знаю», — пожал плечами Женя. «Кощеи, ясное дело, ничего не рассказывают». «Навь в болотах. Игла Кощеев. Невероятные способности. Всего этого было для меня слишком много и сразу». «Жень, а от меня-то ты чего хочешь?» — прямо спросила я. «В чем, собственно, проблема с моим возвращением? Я к Нави отношения не имею. А если и имею, то не представляю, что с ней делать». «Милана, я скажу на чистоту». Леший подобрался. «Я мог бы отвезти тебя в Томск, хотя дорога не близкая, да и дорогой наше бездорожье не назовешь. Но если Егор пойдет один, то может не вернуться». «Почему?» «Он слабеет на глазах. Его сила возвращается к отцу. В одиночку Егор не справится». «Но я все равно не смогу ему помочь». «Ты очень сильная и сама по себе помощь. Жар птицы способны на многое. Даже их присутствие рядом может в корне изменить ситуацию. Спасти!» Женя с надеждой посмотрел на меня. А я не знала, что ему сказать. «Я не в курсе, что там у вас произошло. Хотя догадываюсь, конечно». Леший смущенно отвел взгляд, а потом горячо продолжил. «Но поверь, он очень переживает. Не за себя, а именно из-за тебя, я уверен. Он не подлый, не злой, хотя все его боятся». «Ты, кажется, не особо боишься. Или ты тоже очень сильный?» «Да если бы», — отмахнулся Леший. «Просто симпатия Кощея гасит ауру страха. Хотя, веришь, я все равно каждый раз к нему заново привыкаю. Но мы так давно знакомы, что я за него ручаюсь». Я молчала, не зная, что ответить. Не получалось так просто взять и согласиться. И отказаться не получалось. «Милана, подумай, ладно?» — попросил Женя. «Тебе даже помощь ему предлагать не придется. Я скажу, что мне обязательно ехать надо. Замеры делать, пробы воды и грунта брать. Только завтра и никак иначе. А ты скажешь, что боишься одна в доме оставаться. Да и со здешним генератором не каждый мастер справится. Вот и отправим тебя с Кощеем. Одежду я вам подберу, едой снабжу. Идти тут недалеко. Я подвезу, докуда смогу». «А почему бы тебе самому с ним не пойти?» «Моих сил не хватит, чтобы зайти в Навь. Я даже рядом находиться не могу», — признался Леший. «Может, и я не смогу?» «Ты сможешь», — без тени сомнения заявил Женя. «Жар птицы, говорят, по мирам путешествовали, так что для тебя любые двери откроются. Подумай, ладно?» Женя ушел, притворив за собой рассохшуюся дверь, а я осталась с тяжелыми мыслями и плохими предчувствиями. Я долго ворочалась без сна. Слишком непривычно оказалось спать в лесу. С одной стороны, очень темно. То есть абсолютно темно. Никакого света фонарей из-за окна не пробивалось. С другой — тихо. В городе так никогда не было, даже в моем спальном районе. А те звуки, которые долетали, были настолько странные и нетипичные, что не получалось их распознать. Женя тоже улегся. Я слышала, как он возился за стенкой со скрипучей и неподатливой раскладушкой. Потом устраивался на ней. Но затих быстро. А я все лежала. Столько мыслей в голове. Столько всего произошло за последние дни. В среду я встретила Кощея. Познакомилась с Муромским и Егой. В четверг ездила в лес, где чего только не случилось. В пятницу были Василисы. В субботу я сначала узнала, что мои родители тоже иные, а я сама жар-птица. А потом оживила старого Кощея. И вот мы здесь, рядом с Васюганскими болотами, у входа в Навь. Всего 4 дня, перевернувшие и перечеркнувшие всю мою предыдущую жизнь. А началось все со встречи с Кощеем. Так хотелось назначить его виновником всех бед, объявить вселенским злом и утром потребовать у Лешего отвезти меня в Томск. Правда, что делать дальше, я не очень понимала. Предположим, я приеду в Томск и займу у Жени немного денег, под обещание потом перевести. Без документов меня ни на самолет, ни на поезд не посадят, даже в гостиницу не заселят. А документы мои у Кощея в машине, оставленной на кладбище. Помнится, там какие-то хранители появились, от которых мы убегали. Может, они заодно и о машине позаботятся? Или старый Кощей догадается ее хотя бы перегнать? Только мне-то как быть? Как получить документы? Как вернуться домой? Ега сама так не вовремя уехала. Звонить Муромскому? Но если я правильно поняла, оживлением Кощея я нарушила какой-то закон иных или что-то вроде того. Не зря же хранители появились. И вполне вероятно, что документы мне отдадут и даже помогут добраться до Москвы. Только дальше уведут под белые рученьки в сказочную темницу. Или куда там у них обычно преступников сажают. Тоже так себе перспектива. Куда ни посмотри, везде засада. Устав ворочаться в темноте на неудобной кровати, я встала и, подсвечивая себе заряженным телефоном, пошла на кухню попить воды. Надо хоть как-то отвлечься от тяжелых мыслей. На кухне глаза зацепились за бледно-голубое пятно в окне. Выглянула, Егор так и сидел один у сарая, не собираясь возвращаться в дом, хотя Женя и для него раскладушку подготовил. Я отошла, налила себе в кружку прохладной воды и села за стол. Почему все получилось именно так? Мог ли Егор загадать другое желание или вообще не загадывать? Могла ли я его не выполнить? Ведь чувствовала, что не стоит с таким связываться, возвращать иного из мертвых. Планировал ли Кощей поступить так с самого начала? Наша поездка в лес, во время которой он меня ото всех защищал, знакомство с Василисами, визит к родителям, то, что случилось после. Это все было с одной целью — исполнить его мечту? Но мне ведь казалось, что не только. Что и для Егора я успела стать кем-то большим, чем сначала неучтенкой, наказанием и обузой, а потом жар-птицей, исполняющей желания. Или мне просто этого хотелось? И прав ли Женя, что Кощей слабеет и не сможет сам добыть иглу? Могу ли я ему верить? Неужели старший Кощей послал бы единственного любимого сына на верную смерть? Так ни к чему и не придя, и ни до чего не додумавшись, я выплеснула недопитую воду в ведро. Перед тем, как уйти, не удержалась и заглянула в окно. Егор сидел там же, только позу немного сменил. И будто бы свечение от него стало чуть менее ярким. Задернув занавеску поплотнее, я вернулась в спальню и осторожно легла на кровать. «Как же сложно все! Не хочу ни о чем думать! Хочу проснуться в своей квартире в Москве, и чтобы ничего этого со мной не происходило! Пожалуйста, желание исполнись!» И сон все-таки меня сморил. Я проснулась от громких голосов и сначала никак не могла понять, а что, собственно, происходит? Где я нахожусь? Потом перед глазами пронеслись события последних суток, и я не сдержала стон. «Томская область! Васюганские болота!» И непонятно, как отсюда выбираться и что вообще делать. Футболку я на ночь не снимала, так что натянула камуфляжные штаны и босиком пошлепала на кухню, где спорили Леший с Кощеем. «Я не спрашивал твоего совета», — огрызнулся на что-то Егор. «Да ты никогда не спрашиваешь», — не остался в долгу Женя. «А не помешало бы». В этот момент на кухне появилась я, и Леший, заметив, обратился уже ко мне. «Милан, по поводу твоей просьбы отвезти в Томск. Я сегодня никак не могу. У меня есть план, работа, взятие проб воды и земли, так что уеду на целый день». «Да это просто предлог», — возмутился Кощеев, которого так легко не проведешь. «Но и это еще не все», — проигнорировав его, продолжил Леший. «Я пока не понимаю, как отправить тебя в Москву из Томска без документов. То есть до Томска я тебя довезу. А дальше-то что?» «А дальше есть местный филиал иных», — подсказал Кощей. «Ага, в котором Милану сразу арестуют, а потом уже будут разбираться», — согласился Женя. «Причем долго разбираться». «Это все равно безопаснее». Леший отмахнулся. «Милан, есть вариант быстрее. Пойти с Кощеем в Навь. Он заберет иглу, а потом откроет портал обратно в Москву. На все про все день, в полночь уже дома будешь», — уверенно заявил Женя. «И не надо голову ломать». «Это правда?» — я перевела взгляд на Егора. А еще отметила, что его аура стала тусклее, теперь уже точно. «В теории, да», — нехотя ответил Кощей. «На практике поход в Навь — это не увеселительная прогулка». «На практике ты повелитель Нави, а Милана — жар-птица, не пропадете». Я смотрела то на одного, то на другого, принимая решение. Понятно, что Женя хочет отправить меня с Егором для подстраховки. И понятно, что Егор совсем не горит желанием идти со мной. Как и я с ним, впрочем. Но один момент меня зацепил. «Егор, а может, ты сейчас откроешь мне портал в Москву?» — спросила его. «Только мне бы ключи от твоей машины не помешали. У меня в ней все вещи остались». Егор тяжело вздохнул и посмотрел в сторону. «Я не смогу открыть для тебя портал», — нехотя произнес он. «Я уже говорил, что портал — это очень затратная вещь. Если создам его сейчас, то на Навь моих нынешних сил уже не хватит». Признание нелегко далось гордому и сильному Кощею. «А потом сможешь?» «Смогу из Нави. В ней я сильнее и слабее одновременно. Это трудно объяснить». «Тогда в чем проблема?» — поинтересовалась я. «Ты настолько не хочешь меня брать? Все, мечта исполнена, да, Егор?» Кощей резко повернулся ко мне и сверкнул своими синими глазами. На миг показалось, что корона вновь обрела прежнюю яркость и вспыхнула, но длилось это всего несколько мгновений. «Да, я не хочу тебя брать», — подчеркнуто спокойно проговорил он. «Навь — слишком опасное место. И пусть ты очень сильная, но инициировалась только вчера». «Поверь, я об этом помню». «Не сомневаюсь», — цыкнул Кощей. «И поэтому для тебя лучше и безопаснее возвращаться домой через Томск». «Чтобы меня арестовали за твою инициативность?» Егор медленно вдохнул и выдохнул. «Тебе ничего плохого не сделают. Максимум немного подержат в изоляторе. Зато, считай, вопрос с жильем решен». «Очень остроумно», — я всплеснула руками. «То есть, пока ты будешь гулять по Нави, я буду сидеть в изоляторе. Просто отличная перспектива». «Я не понимаю, о чем вы спорите», — подал голос, наблюдавший за нами Леший. «До Томска Милану еще надо довести. А с чего ты взял, Егор, что я обязан это делать? Я вас обоих переночевать пустил. О большем вообще-то речи не шло». «То есть ты отказываешься помогать?» — не поверил Кощей. «Отказываюсь», — заявил Леший, сложив руки на груди. «У меня тут работа, дела, планы. а ты предлагаешь потратить кучу времени и денег. Цены на бензин видел?» «Я тебе потом все компенсирую», — процедил задетый Егор. «Да будет ли твое потом?» — хмыкнул Женя с отчетливым пренебрежением. «Тебе еще из Нави вернуться надо». «Я вернусь». «Обязательно», — с готовностью согласился Леший. «Вот только твоя аура страха уже почти пропала. Я ее хоть немного всегда чувствовал, а сейчас вообще ничего. Еще и комар у тебя на шее сидит. Никакого почтения к Кощею Бессмертному у кровопийцы». Егор тут же прихлопнул комара и с удивлением посмотрел на оставшуюся на ладони кровь. «В лес пойдешь, противомоскитный костюм не забудь», — продолжил добивать его Женя. «Ты же понимаешь, что я не из вредности отказываюсь брать Милану», — вспылил Кощей. «А я из вредности отказываюсь ее куда-то везти», — встал в позу Леший. «Ты наворотил, вот ты и расхлебывай, а не втягивай в это всех подряд». «Да если бы дело только меня касалось, для Миланы в Нави опасно. Тебе совсем плевать, что ли?» «Мне не плевать. Именно поэтому идете вдвоем», — объявил нам Женя. «Заодно отношения, походу, выясните. У вас целый день на это будет. Сейчас вас завтраком накормлю, с собой все необходимое дам, и выметайтесь». Даже я от такого в осадок выпала. Что уж говорить о привыкшем к совершенно другому отношению Кощее. «Вот так и познается дружба», — протянул он. «А когда это мы друзьями стали?» — вернул ему Женя. «Я запомню это», — бросил Кощей и вышел из кухни. Хлопнула входная дверь. И Леший мигом сдулся, понурив голову и опустив плечи. А потом и вовсе тяжело плюхнулся на табуретку. Нелегко доброму Жене этот разговор дался. Я подошла к нему и села на вторую табуретку рядом. «Женя, а что там такого страшного и опасного в Нави?» «Без понятия», — отозвался он. «Но я помню, еще ребенком был, когда Егор с отцом приезжали. В саму Навь они тогда не спускались. Владимир Николаевич, отец Егора, говорил, что пока по земле оба Кощея ходят, им туда лучше не соваться. Может, силы не хватить выйти. Вот когда Егор один останется и всю силу обретет, тогда можно. И то только в крайнем случае». Я потом у своего отца спрашивал, почему так. Он точно не знал, но ответил, что Кощея легко в Навь заходят, даже слишком. Все-таки их владение. Проблема для них именно выйти. Навь не отпускает. Звучало не слишком обнадеживающе. Тогда странно, что отец Егора его туда отправил, если это настолько опасно. «Тут как раз ничего странного и секретного. Это вынужденная мера», — взялся объяснять Женя. «В Нави хранится игла. Не спрашивай как, я не в курсе. Но Егор шутку про зайца с уткой терпеть не может. Учти это». «Обязательно», — кивнула я. «Что там Яга говорила? Нет во мне зловредности? Ох, она бы сейчас мной гордилась». «Так вот, игла — это единственное, чем можно убить Кощея. Там тоже все сложно, но даже если ему голову отрубить, он не полностью умирает. Опять же, не знаю, как и почему. Говорят, это как-то с Навью связано», — развел руками Леший. «Но ты поэтому и сумела старого Кощея оживить. Смерть для них весьма условна». «Условно?» «Вроде того», — кивнул Женя. «Вокруг этого много слухов и домыслов. Правду знают только сами Кощеи, и то, возможно, не всю. За сотню поколений могли и упустить что-то. Но одно могу сказать точно. Навь — это их дом, из которого они ушли и стараются не возвращаться. Да и кто знал, что Егор так быстро будет слабеть?» «А почему тогда старший Кощей с нами не переместился? Они бы вдвоем все равно сильнее были, чем по одному. Они чем ближе, тем быстрее от Егора к его отцу будет сила утекать, если я правильно понимаю», — добавил Леший. «На расстоянии процесс медленнее идет. Ну и Владимир Николаевич дал сыну шанс все исправить самому и смягчить наказание. А такое безнаказанным точно не оставят». На этом Женя тяжело вздохнул и посмотрел на меня. Понятно, наверняка и для меня последствия будут. «Милан, иди с ним, пожалуйста!» — едва ли не умоляюще попросил Леший. «Так ты ж меня все равно в Томск везти не собираешься?» Теперь уже я удивилась резкой смене тона. «Если ты категорически откажешься, отвезу, конечно, куда я денусь. Насильно ж мил не будешь. Но ты сама видишь состояние Егора. К вечеру он еще ослабеет». «Так, может, стоит быстрее выдвигаться?» «А толку? В Навь можно зайти только в определенное время. На закате раньше не получится». «А позже?» «Ночью вроде можно, но сложнее. Днем вообще нельзя». «Как все непросто», — вздохнула я. «Зато если все пройдет как надо, то вы до полуночи управитесь и вернетесь домой», — оптимистично заявил Женя. «Ключевое здесь — если все пройдет как надо», — отметила я. «Вы справитесь, Милан», — Женя смотрел мне в глаза. «А один он не выйдет. Из него сила утекает, как вода. Дико раздражающая ситуация». «Ладно, давай завтракать и думать. Мне идти не в чем, не в босоножках же в болото лезть». «Я тебе все дам», — просиял Леший. «Все подберем». И засуетился, начав жарить яичницу. Отличный он парень все-таки, хоть и Леший. Скоро яичница с ветчиной была готова, к ней сварен в турке ароматный кофе и поджарен в стареньком тостере хлеб. «Егор, тебе особое приглашение на завтрак?» — крикнул из окна Леший. «Иди есть давай. Или сил много осталось?» Да уж, не церемонился он. «Надеюсь, Кощей меня не прибьет», — тихо сказал Женя уже мне. «На это его сил точно хватит». Егор пришел злой как черт. Рывком отодвинул табуретку, едва не расплескал кофе. Ел быстро и молча, звякая вилкой о тарелку. «Значит так», — начал Леший. «Мы сейчас Милане какую-нибудь обувь подберем, плюс одежду. Выдам две москитки, чтобы комары вас не сожрали раньше, чем до болот дойдете. И даже подвезу, насколько дорога позволит». «Поражен твоей добротой», — процедил Кощей. «Сам от себя в шоке», — усмехнулся Женя. «А, ну и на перекус сухой паёк надо. Воду на целый день. Под это рюкзак, наверное. Или вы в пакете все понесете?» «Лучше рюкзак», — ответила я, потому что Егор сердито молчал. «Ладно, найду какой-нибудь старый», — расщедрился Леший, а Кощея аж перекосило. Он быстро доел и вышел из дома, видимо, не собираясь и лишние минуты за одним столом с Лешим сидеть. И как Женя ни старался, все равно выглядел расстроенным. «Да ладно, помиритесь потом», — решила приободрить я его. «На самом деле ты отличный друг, даже немного завидую Кощею». «Да я-то ладно, уж как-нибудь гнев Кощея переживу. Он у нас такой, вспыльчивый, но отходчивый», — отмахнулся Леший. «Главное, вы помиритесь, чтобы в Нави проблем из-за каких-то недопониманий не возникло». Помыв посуду и вынеси ведро с грязной водой, Женя принялся искать, во что меня одеть. «У тебя какой размер ноги?» поинтересовался он, копаясь в вещах. 36-й. «Совсем дюймовочка». Леший улыбнулся и протянул мне самые обычные резиновые сапоги. «Это моей мамы. Она не все в Томск перевезла. Сказала, что в сапогах по болотам на всю жизнь налазилась. Хоть на старости лет в нормальной обуви походит». «А она у тебя здесь с папой жила? И по болотам лазила? Исключительно героическая женщина». «Так ёшка же», — произнес Женя благоговейным шепотом. Ее даже папа побаивается, когда она злится. Сапоги были 38-го размера. Достаточно свободные, но в 46-х Жениных я бы совсем утонула. «Ветровка ее же, что есть», — извиняясь, смотрел на меня Леший. Ветровка, как и кухонный гарнитур, была родом из 80-х, даже символика летних Олимпийских игр в Москве вышита. Брюки я оставила Женины камуфляжные, из плотной ткани. Да, жарковато будет, но ни один комар не прокусит. Волосы собрала в косу. Сверху надела панамку и противомоскитную кофту-сетку, закрывающую меня, начиная от панамки и до середины бедра, где она утягивалась резинкой. Руки тоже закрыты до кистей, а кисти спрятаны под перчатки. В целом, я примерно так на даче за грибами ходила, так что ничего нового в зеркале не увидела. «Спасибо, Жень, за все. Искренне поблагодарила я Лешего, но тот привычно смутился и отмахнулся. «Надеюсь, мы не в последний раз видимся. Уж больно он друг и не человек хороший. Уверена, Егор потом все поймет и оценит». Еды и воды Леший нам тоже собрал, как и обещал, целый рюкзак. С таким запасом можно в полноценный поход на несколько дней идти, а не один день до Нави топать. «Кто из вас понесет?» — Женя приподнял рюкзак за лямку. Кощей скривился и протянул руку. Потом Женя вытащил из дома кучу своего оборудования, как-то загрузил его в Ниву, после чего пригласил и нас. Мотор немного пофырков завелся, и мы поехали по едва заметной колее прочь из гостеприимного домика Лешего. Ехали медленно, кое-где Нива пробиралась с трудом, и примерно через час колея закончилась. «Все, дальше только пешком», — объявил Леший. Егор молча выпрыгнул из машины. Я тоже вылезла с заднего сиденья. «Удачи вам», — пожелал Женя. «Спасибо», — ответила я. Кощей скупо кивнул и пошел вперед. В Жениных глазах отчетливо читалось сожаление. Он махнул нам в последний раз, сел в машину и, кое-как развернувшись между деревьями, поехал назад. Нас же ждали Васюганские болота из книги рекордов Гиннесса и Навь.